едва не упав на пол, стал осторожно осматриваться. Тихо выстукивал в стены. «Кладка старая», — проверил Ричард. «Отсюда не убежишь». Через 3 часа за ним пришли. Его подняли наверх на 2-й этаж, в комнату, где уже сидели Торнер, его адъютант и неизвестный Саундерсу капитан. «Садитесь», — недовольно показал полковник на стул. «Мы хотели поговорить с вами». «Я буду жаловаться на вас, полковник Торнер», — зло сказал Саундерс. «Меня предупреждали, что с вами нельзя иметь дело, но я не думал, что это зайдет так далеко. Вы теряете чувство меры, полковник. Если все будет так, как я думаю, я вас отпущу. Можете не волноваться», — тихо сказал Торнер. «Но сначала ответьте на несколько наших вопросов». «Это что, допрос? По какому праву? Я подам на вас жалобу самому Стресснеру», — горячо сказал Саундерс. «Не горячитесь, мистер Хаксли. Для этого вы должны еще выйти отсюда. Итак, мои вопросы. Я не буду на них отвечать». «Лучше отвечать, мистер Хаксли, иначе», — многозначительно добавил Торнер. «Вы мне угрожаете? Я вас просто предупреждаю. Итак, у меня всего 3 вопроса. Перед вами ручка и бумага. Напишите подробно, где именно вы живете в Лондоне. Адрес вашего дома, расположение комнат». «Что, это вас действительно интересует?» — принудил себя улыбнуться Саундерс. «Вы, наверное, хотите ограбить мой дом в Лондоне? Предупреждаю, что у меня там живут несколько человек. Повар, шофер, еще один секретарь. Мы это знаем. 2-й вопрос. Расскажите о некоторых членах вашего директората, их имена, привычки, вкусы. И, наконец, 3-й. Когда, где и при каких обстоятельствах вы взяли на работу вашего секретаря, того, который остался в Асансьоне?» «Значит, Моника успела уехать», — обрадовался Саундерс и вслух сказал. «Что с моим секретарем?» «Ничего страшного, вы встретитесь с ним завтра утром. А пока, если вам не трудно, можете начать писать. Как видите, в вопросах нет ничего необычного», — успокаивающе сказал Торнер. «Дело в том, что по сведениям нашей агентуры в страну проник представитель иностранной разведки, и, естественно, в целях безопасности страны мы просто вынуждены задерживать всех иностранцев. Думаю, вы нас понимаете». Саундерс махнул рукой. «От этого мне не легче. Что мне опять нужно, идти в подвал?» «Зачем?» — удивился Торнер. «В соседней комнате для вас все приготовлено. Ни о чем не волнуйтесь. Пишите, как знаете. Думаю, что это недоразумение скоро выяснится. Но вы должны понимать и меня. Я военный человек. Для меня приказ начальства — закон». «Мерзавец», — подумал Саундерс. «Скользкий мерзавец!» Он встал и вышел вслед за Луисом в другую комнату. Когда за ними захлопнулась дверь, сзади раздался скрип открываемой двери. Из другой комнаты вышел Грубер. «Это был он?» — коротко спросил Торнер. «Не знаю», — искренне сказал Грубер. «Я сам видел его всего 2 часа в Вене, и то издалека. Вы же сами запрещали мне подходить ближе. Но он очень похож на него, высокого роста, брюнет». «Это еще ни о чем не говорит», — махнул рукой Торнер. «Мой адъютант Луис тоже высокого роста и брюнет. Где доказательства, что это Дронго? Я знаю, как нас обманули в Риме, но этот профессионал может быть сейчас в любой точке мира. Почему он должен был обязательно лезть сюда, зная, что здесь он рискует больше всего? Вот этого я не понимаю». «Так считают Вебер и Россетти». «Много чего они считают. Вебер вообще в последнее время стал считать себя самым лучшим стратегом нашего легиона. А если мы ошибаемся? Мы провалим очень выгодный контракт. Мне оторвут голову здесь, в Парагвае. И никакой Вебер меня не защитит. Что секретарем этого типа?